Одолевая муки своей души, Левин движим жаждою Бога, и в этом восходит к духовной жизни. Тут ему выпадает одоление многих соблазнов, препятствий, ну, как эмоционального, так и рационального свойства. Он одолевает премудрость западных философов, он спорит, ведет свои споры богословские с Сергеем Ивановичем, с братом своим. Он размышляет над расхождениями между православием и католицизмом, и его, кстати, это очень-очень соблазняет. Вот непонятно, почему вообще в подобных случаях рассудок не смущается наличием огромного числа совершенно отошедших от Бога, то есть неверующих, с их совершенно безумными идеями, но не может совладать с заблуждениями тех, кто от Христа отошел все-таки не так далеко. Ведь люди могут удаляться от истинной церкви на различные расстояния, однако на самую-то истину это никак не может влиять. Зачем смущаться разными отступлениями? Вступай в истину и живи с ней. Но как раз наличие этих отступлений ставит иногда многих в тупик, заставляет объявлять истину и вовсе несуществующей. Многие предпочитают не знать истины, чем пытаться ее понять. А дело в том, что такое познание совершается не на уровне рассудка, а на уровне веры. И рациональные потуги здесь всегда окажутся бесплодны. А Левин действует очень долго, действует, хотя и противится этому, именно в пространстве разума, который не может преодолеть своей ограниченности. Необходимость жизни для Бога Левин ощутил не разумом, но душою, в конце концов, в соприкосновении с живою верою, которую он обрел в народном бытии. Это та самая правда Фоканыча, о которой он узнает как бы случайно от случайного же мужика, и которая переворачивает всю его жизнь. Люди разные, один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч праведный старик. Он для души живет, Бога помнит. Так говорит Левину один из встречных мужиков. «Как Бога помнит? Как для души живет?» – почти вскрикнул Левин. «Известно как, по правде, по Божию. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека». «Да, да, прощай», – проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял палку и быстро пошел прочь к дому. При словах мужика о том, что Фоканыч живет для души, по правде, по Божию, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из заперти, и все, стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом. Вот подумаем, сказал ли мужик что-то новое для Левина? Ну, несомненно, Левин мог слышать то же самое во многих иных ситуациях. Здесь дело не в новизне мысли, а в ином уровне восприятия этой мысли. Левин вдруг начинает понимать недостаточность разума при постижении важнейших истин жизни. Он устремляется к уровню веры и сознает единственную возможность ответа на все мучившие его вопросы в пребывании вот на этом уровне, на уровне веры. Вот в чем новизна его осмысления истины. Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто не понять, не определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора. Понял. И поняв, разве усомнился в их странности? Нашел их глупыми, неясными, неточными? Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает. Понял вполне яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни. И никогда в жизни не сомневался и не могу усомниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимает и в одном этом не сомневается и согласны. Федор говорит, что Кириллов дворник живет для брюха. Это понятно и разумно. И все мы, все разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога. И я с намека понимаю его. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное, ясное знание. И знание это не может быть объяснено разумом. Неужели я нашел разъяснение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? Думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости, и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. И вот, отвергая эту ограниченность разума, Левин приходит к тому, что он знал и прежде. Дурно жить ради сокровищ на земле, нужно жить для сокровищ небесных. Душа ведь по природе христианка, и заложенная в ней мешал понять ему только разум. Теперь, освободившись от гнета разума и послушавшись сердца, Левин обретает подлинное знание Бога. Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает жизнь. Я освободился от обмана. Я узнал хозяина. И Левин окончательно отвергает разум как средство познания истины и утверждает необходимость веры для этого. Веры, которую он знал с детства. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал. Ничто из того, что составляет главной радости моей жизни, не существовало бы для меня. Я искал ответа на мой вопрос. Ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль. Она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми. Дано потому, что я ниоткуда не мог взять его. Откуда я взял его? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве. Я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование, закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно. Да, гордость, сказал он себе, и не только гордость ума, а глупость ума, а главное плутовство, именно плутовство ума, именно мошенничество ума, повторил он. Левин приходит к мысли, такой простой и, нужно сказать, сложнейшей, мысли, что без Бога жизнь невозможна. Эта истина открыта давно, она известна всем поколениям живших на земле людей, но каждый человек должен в поте лица своего добывать и добывать для себя эту всем доступную, всем ведомую истину. Левин именно это и совершил. «Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями без понятия о едином Боге-творце или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного. Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь». Вот его вера, и эту веру он соединяет с церковным исповеданием. «Да, то, что я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, я знаю это сердцем, верую в то главное, что исповедует церковь». Ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное – веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека. Итак, Левин обретает, наконец, подлинное счастье в вере. «Неужели это вера?» – подумал он, боясь верить своему счастью. «Боже мой, благодарю тебя!» – проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыдания и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза. Вот только одно маленькое пятнышко все же заметно в этом новом убеждении Левина. Он признает целью жизни добро, видя в таком осмыслении бытия истинность веры. И этой целью поверяет верование церкви. Поверяет верование церкви. А не наоборот, как должно. Если бы он поступил именно наоборот, то целью бытия сознал бы не добро, а обожение. Потому что добро у него отчасти неопределенное понятие, под которым можно не без мошенничества ума, вот о котором он говорит, можно понимать весьма различные жизненные ценности. Ну, для Левина, положим, добро есть жизнь по законам правды. Но кто-то может наполнить это совсем иным содержанием. И так непременно случится, когда вероучительные истины не являются конечным критерием истинности веры, знания и жизненного поведения. Ну, впрочем, Левин начинает сознавать это тоже. Его новую веру подстерегает банальнейшее искушение, однажды уже одолевшее его, но теперь в более широком пространственном охвате. Искушение вот такое, необходимость примирить собственную веру с существованием иных религиозных убеждений. «Почему это откровение ограничивается одной христианской церковью?» – спрашивает он себя. Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, также исповедующих и делающих добро? Вот то самое и появляется возможность иначе понимать добро, ну, причем при всей искренности стремления к этому добру. В конце концов, он успокаивается на мысли о необходимости ясного критерия, поскольку иначе возможна лишь неустойчивость любого убеждения. И разум здесь помогает сердцу. Точно так же, как праздные шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздные шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаковое, которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено. Вопросы же о других верованиях и отношении к божеству – я не имею права и возможности решить. Но вера все-таки остается в каком-то смысле неполноценной у него, потому что проблема существования иных религиозных истин на рациональном уровне не может быть окончательно решена и не решается. Разум как-то боязливо отступает от ее решения, и, следовательно, сохраняется вероятность возвращения к шаткой вере и к непониманию смысла жизни. Почему не сознать просто вот на уровне веры, что все, пребывающее вне Христа, есть отступление от истины? Конечный итог духовного искания, который завладевает душой Левина, можно рассматривать как ощущение своего соборного единства со всем бытием. Вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, и имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Все связано со всем. Мир также зависит от духовных усилий человека, как человек от мира. Вот к какой истине приходит Левин. Человек должен нести в мир добро. И если понимать добро так, как это открыто христианством, а Левин понимает это именно так, то итоговый вывод толстовского героя вполне возможно воспринимать в рамках идеи соборного сознания. Не случайно после выхода Анны Карениной Толстого стали обвинять в славянофильстве. Но все-таки мы видим, что сомнения, которые в какой-то момент одолевают Левина, были не изжиты сознанием самого автора. Левин – альтер-эго Толстого. И завершением романа муки и поиски самого Толстого не прекратились. И наступает тот период, который условно называют духовным кризисом Толстого. Тот период, в которой сформировалась новая вера Толстого, то самое толстовство, которое в конце концов увело его от православной истины.